15.4. Эффективность производства. Мы охарактеризовали в этой главе условия достижения эффективного распределения при обмене двух товаров. Теперь мы рассмотрим эффективность вложений в производство. Мы предполагаем, что имеется фиксированное общее предложение двух ресурсов – труда и капитала, которые необходимы для производства тех же товаров – еды и одежды. Однако вместо двух людей мы рассматриваем многих потребителей, являющихся собственниками производственных ресурсов, включая труд и получающих доход от их продажи. Этот доход, в свою очередь, распределяется между двумя товарами. В такой схеме связываются воедино различные элементы спроса и предложения в экономике. Два лица предлагают производственные факторы, а затем используют полученный доход для покупки и потребления товаров и услуг. Когда цена одного из факторов возрастает, то люди, много вложившие в него, получают больший доход и увеличивают потребление одного из двух товаров. Это, в свою очередь, приводит к росту спроса на производственные ресурсы и имеет обратное влияние на цену фактора. Лишь анализ общего равновесия позволяет определить цены, уравнивающие спрос и предложение на каждом рынке. Страница 437. Производство на диаграмме Эджворта. Мы будем опять использовать ящик Эджворта, но на его осях вместо потребительских товаров теперь отложим производственные ресурсы. На рисунке 15.8 изображена диаграмма, на которой затраты труда отложены на горизонтальной оси, а капитала на вертикальной. 50 часов труда и 30 часов капитала составляют общую величину факторов. В предшествующем анализе обмена каждое начало координат представляло индивида. Теперь они представляют выпуски. Пища соответствует ОФТ, а одежде – ОЦТ. Единственное отличие анализа производства от анализа обмена в том, что на диаграмме товары заменены ресурсами, а индивиды – товарами. Каждая точка на диаграмме представляет затраты труда и капитала для производства пищи и одежды. Например, А соответствует затратам 35 часов труда и 5 часов капитала для производства еды, а также 15 часов труда и 25 часов капитала для производства одежды. Любая комбинация труда и капитала, позволяющая производить два товара, представлена точкой на диаграмме. Набор производственных изоквант показывает уровни выпусков при различных комбинациях затрат. Каждая изокванта соответствует общему производству товара, неважно на какой фирме или фирмах. Мы построили три изокванты еды с уровнем 50, 60 и 80 единиц. Изокванты еды выглядят так же, как рассмотренные в главе 6, но мы повернули изокванты одежды на 180 градусов, так что на них надо смотреть от начала координат ОЦТ. Примечание диктора. Далее на странице 437 следует рисунок 15.8. Эффективность в производстве. Конец примечания. Страница 438. Например, изокванта 50F представляет все комбинации труда и капитала, которые позволяют получить 50 единиц еды, а 25C – комбинации труда и капитала, дающие 25 единиц одежды. Мы также построили три изокванта одежды, соответствующие 10, 25 и 30 единицам одежды. Их уровни возрастают по мере движения из правого верхнего угла диаграммы в левый нижний, потому что один или оба ресурса увеличиваются. Теперь мы можем видеть, что А одновременно соответствует 50 единицам пищи и 25 единицам одежды, получаемым различными комбинациями факторов. Эффективность вложений. Чтобы понять, как факторы могут эффективно комбинироваться, нам надо найти различные комбинации затрат, используемые при производстве каждого из двух товаров. Конкретное распределение вложений в производство является технически эффективным, если выпуск одного товара не может быть увеличен без уменьшения выпуска другого. Эффективность производства – не новое понятие. В главе 6 мы видели, что производственная функция представляет собой максимальный выпуск, который может быть достигнут при данном наборе факторов. Здесь мы обобщаем эту идею на случай двух выпусков. Эффективность в данном случае означает распределение ресурсов между производством обоих благ с целью минимизации производственных издержек. Вложения распределены неэффективно, если их перераспределение дает прирост одного или обоих выпусков. Диаграмма на рисунке 15.8 иллюстрирует это. Распределение в точке А очевидно неэффективно, так как любая комбинация факторов в заштрихованной области дает больший объем как еды, так и одежды. Например, мы можем перейти из А в Б, переключив часть труда с производства еды на выпуск одежды и часть капитала с одежды на еду. При этом получится то же количество пищи – 50 единиц, но больше одежды – 30 единиц вместо 25. Точки B и C на рисунке 15.8 являются эффективными распределениями. На самом деле, все точки, лежащие на кривой, связывающей OFT и OCT, оказываются эффективными. Каждая из них – это точка касания двух изокванд, точно так же, как и всякая точка на кривой контрактов – это точка касания двух кривых без различия. Страница 439. Кривая производственных контрактов представляет собой все технически эффективные комбинации вложений. Каждая точка, не лежащая на этой кривой, неэффективна, потому что в ней две изокванты взаимно пересекаются. Если две изокванты пересекаются, труд и капитал можно перераспределить и увеличить выпуск хотя бы одного из товаров. Заметим, что, например, в точке А изокванты пересекаются. Как мы убедились, любое распределение внутри заштрихованного участка увеличивает производство обоих товаров по сравнению с А, так что А технически неэффективно. Равновесие производителя на конкурентном рынке факторов. Если рынки факторов конкурентные, то устанавливается отношение обмена и достигается эффективность производства. Посмотрим, как это происходит. Если рынки труда и капитала совершенно конкурентные, то ставка заработной платы W будет одинакова для всех отраслей. Аналогично, цена капитала R одна и та же, будь то производство пищи или одежды. Нам известно из главы 7, что если производители еды и одежды минимизируют издержки, то они применяют такие комбинации труда и капитала, что соотношение предельных продуктов двух факторов равно соотношению цен. MPLT дробь MPKT равно W дробь R. Но мы также показали, что соотношение предельных продуктов двух факторов равно предельной норме технологического замещения труда капиталом MRTS нижний индекс LK. Следовательно, MRTS с нижним индексом LK равно W дробь R. Поскольку MRTS равна наклону изокванты фирмы, то конкурентное равновесие на рынке факторов обеспечивается, если каждый производитель использует труд и капитал так, что наклоны изокванд совпадают и равны соотношению цен факторов. Поэтому конкурентное равновесие должно принадлежать кривой контрактов, и конкурентное равновесие производства эффективно. Страница 440. Местоположение точки равновесия на кривой контрактов зависит от спроса потребителей на товары. Например, пусть они хотят и иметь больше еды, чем одежды. Возможным конкурентным равновесием является D на рисунке 15.8. При этом производитель пищи, минимизируя издержки, выпускает 80 единиц еды и использует 43 единицы труда и 20 единиц капитала. Производитель одежды дает 10 единиц, тратя 7 единиц труда и 10 капитала. Ставка зарплаты равна цене капитала, так что наклон изокванд составляет единицу. При таких ценах ни одному производителю не нужно покупать дополнительные ресурсы. Легко проверить, так же как и в главе 7, что если мы начинаем с распределения вне кривой контрактов, то производителям может оказаться выгодно дополнительно нанять работников или вовлечь капитал, так что, минимизируя издержки, они могут перераспределять свои ресурсы. Из диаграммы также ясно, что конкурентное равновесие на рынке факторов не единственное. Эффективное использование факторов допускает, что производится много еды и мало одежды, и наоборот. Граница производственных возможностей. Граница производственных возможностей показывает различные комбинации еды и одежды, которые могут быть произведены при фиксированном значении труда и капитала. Граница на рисунке 15.9 получена из кривой производственных контрактов на рисунке 15.8. Каждая точка на границе производственных возможностей и кривой контрактов отражает уровень эффективного производства как еды, так и одежды. Мы обозначили точки на границе так же, как и соответствующие точки на кривой контрактов. Точка OFT представляет один крайний случай, когда производится только одежда, а точка OCT – другой крайний случай, когда производится только еда. Точки B, C и D – это три остальные точки, взятые с кривой контрактов на рисунке 15.8. Граница производственных возможностей наклонена вниз, так как при эффективном производстве увеличение выпуска еды требует переключения затрат факторов с производства одежды, что, в свою очередь, снижает уровень выпуска одежды. Поскольку все точки внутри границы неэффективны, все они не принадлежат кривой контрактов. Граница производственных возможностей, вогнутая, выпуклая вверх, то есть ее наклон, увеличивается с ростом производства еды. Примечание диктора. Далее, на странице 441 следует рисунок 15.9. Граница производственных возможностей. Конец примечания. Чтобы описать это, определим предельную норму трансформации еды в одежду, МРТ, как тангенс угла наклона границы в каждой точке. МРТ измеряет то количество одежды, от которого надо отказаться ради дополнительной единицы еды. Например, в точке B на границе МРТ равна единице, так как, чтобы получить дополнительную единицу продукта питания, необходимо снизить выпуск одежды на одну единицу. Однако в точке D МРТ равна 2, поскольку требуется отказаться от производства 2 единиц одежды для получения дополнительной единицы пищи. Заметим, что по мере увеличения производства еды вдоль границы производственных возможностей МРТ возрастает. Примечание. Граница производственных возможностей не обязательно имеет непрерывно возрастающую МРТ. Предположим, например, что отдача от масштаба в производстве еды строго убывающая, тогда перераспределение вложения от одежды к еде уменьшает производство еды. Конец примечания. Это происходит потому, что производительность труда и производительность капитала отличаются при вложениях в производстве еды и одежды. Начнем с точки ОФТ, где выпускается только одежда. Затем передадим часть труда и капитала из этой сферы, где их предельные продукты относительно низки, в сферу производства еды, где они высоки. Страница 442. Тогда для получения первой единицы еды требуется отказаться от производства очень малого количества одежды. МРТ намного меньше единицы, но по мере продвижения вдоль границы и увеличения выпуска одежды продуктивности труда и капитала в ее производстве падают, а в производстве еды растут. В точке Б продуктивности одинаковы и МРТ равна единице. Двигаясь дальше по границе, мы видим, что продуктивности для одежды продолжают снижаться, а для еды расти, так что МРТ становится больше единицы. Мы могли бы описать форму границы производственных возможностей в терминах издержек производства. В точке ОФТ, где требуется совсем немного снизить выпуск одежды для производства дополнительной еды, предельные издержки производства еды очень низки. Большой выпуск достигается незначительными затратами ресурсов, а предельные издержки производства одежды очень высоки, требуются большие вложения для дополнительной единицы одежды. Таким образом, если МРТ низка, то также низко отношение предельных издержек производства еды МЦФТ к предельным издержкам производства одежды МЦЦТ. Фактически, на производственной границе выполнено следующее условие. МРТ равно МЦФТ дробь МЦЦТ. Формула 15.3. Данное условие наиболее очевидно для Б, где МРТ равно единице. Здесь при перераспределении вложений от одежды к еде одна единица выпуска теряется и единица прибавляется. Если дополнительные издержки производства каждого продукта составляют по $100, то отношение предельных издержек равно $100 дробь $100 или единице. Равенство 15.3 также выполнено в D и в любой другой точке на границе. Предположим, что в этой точке дополнительные издержки производства одной единицы еды составляют $160. Тогда предельные издержки на еду будут равны $160, а предельные издержки на одежду – только $80. $160 дробь 2 единицы одежды. Следовательно, отношение предельных издержек 2 равняется МРТ. Эффективность выпуска. Чтобы производство товаров было эффективным, необходимо обеспечить не только минимум затрат, но и выпуск товаров в таких наборах, которые отвечают желаниям людей заплатить за них. Страница 443. Для большей ясности вспомним главу 3, где было показано, что предельная норма замены одежды едой, МРС, измеряет желание заплатить за дополнительную единицу еды, сокращая потребление одежды. Но предельная норма трансформации измеряет стоимость дополнительной единицы при сокращении производства одежды. Производство эффективно только в том случае, если для каждого потребителя МРС равен МРТ, формула 15.4. Чтобы понять, почему это условие необходимо для достижения эффективности, допустим, что МРТ равна единице, а МРС равна 2. Тогда потребители захотят отдать 2 единицы одежды за 1 единицу еды, но издержки получения дополнительной еды составляют лишь 1 единицу одежды. Очевидно, производится слишком мало еды. Чтобы достичь эффективности, производство еды следует увеличивать, снижая тем самым МРС и повышая МРТ до их полного совпадения. Выпуск эффективен только если МРС равен МРТ для всех пар товаров. Рисунок 15.10 иллюстрирует графически это важное свойство. Мы нанесли кривые безразличия одного потребителя на границу производственных возможностей с рисунка 15.9. Примечание диктора. Далее на странице 443 следует рисунок 15.10. Эффективность выпуска. Конец примечания. Заметим, что С является единственной точкой на границе производственных возможностей, максимизирующей удовлетворение потребителя. Хотя все точки на производственной границе технически эффективны, не все из них соответствуют выпуску товаров наиболее эффективному с позиции потребителя. Страница 444. В точке касания кривой безразличия и производственной границы МРС наклон кривой безразличия и МРТ наклон производственной границы равны. Если бы вы были плановиком, вы бы столкнулись с трудной проблемой. Чтобы достичь эффективности, вам надо сравнить предельную норму трансформации с предельной нормой замещения у потребителя. Но если у разных потребителей различные предпочтения еды и одежды, то как вы можете определить, сколько еды и одежды нужно произвести и сколько дать каждому потребителю, чтобы у всех была одинаковая МРС? На это требуются колоссальные информационные и материально-технические затраты. К счастью, хорошо функционирующая система рыночной конкуренции позволяет получить тот же эффективный результат при относительно низких издержках. Эффективность на рынках продуктов. Если рынки продуктов чисто конкурентные, все потребители распределяют свой бюджет так, чтобы предельные нормы замены по товарам равнялись отношению цен. Для наших двух товаров, еды и одежды, МРС равно PFT дробь PCT. В то же время каждая фирма, максимизирующая прибыль, будет продолжать выпуск до тех пор, пока цена не сравняется с предельными издержками. Для наших двух товаров PFT равно MCFT и PCT равно MCCT. Поскольку предельная норма трансформации равна отношению предельных издержек производства, то MRT равно MCFT дробь MCCT равно PFT дробь PCT равно MRS. Формула 15.5. Таким образом, если рынки продуктов и факторов конкурентные, то производство еды и одежды будет эффективно в смысле равенства МРТ и МРС. Это условие – лишь иной вариант правила предельной выгоды, предельных издержек, обсужденного в главе 4, где описывались кривые спроса. Там мы видели, что потребители покупают дополнительные единицы товара, пока не сравняются предельные выгоды потребления и предельные издержки. Примечание диктора. Далее, на странице 445 следует рисунок 15.11 «Конкуренция и эффективность выпуска». Конец примечания. Здесь производство еды и одежды выбирается так, чтобы предельная выгода потребления дополнительной единицы еды равнялась предельным издержкам производства еды, и чтобы то же самое выполнялось для потребления и производства одежды. Рисунок 15.11 показывает эффективность конкурентных рынков продуктов. Допустим, рынок формирует отношение цен PFT сверхиндексом единицы дробь PCT сверхиндексом единицы. Если производители используют ресурсы эффективно, они будут выпускать еду и одежду на уровне А, где отношение цен равно МРТ, то есть наклону границы производственных возможностей. Однако, сталкиваясь с таким бюджетным ограничением, потребители будут выбирать Б, где они достигают максимума удовлетворения, на кривой безразличия у второе. Поскольку производитель желает выпустить F первой единицы еды, а потребитель хочет купить F второе, то возникнет избыточный спрос на еду. Соответственно, поскольку потребители желают купить C второе единицы одежды, тогда как производители продать C первое, то возникнет избыточное предложение одежды. Поэтому цены на рынке будут меняться. Цена еды поднимется, а цена одежды снизится. Так как отношение цен PFT дробь PCT возрастает, то линия цен будет перемещаться вдоль производственной границы. Равновесие наступает в C, когда отношение цен PFT со звездочкой дробь PCT со звездочкой. При этом производители желают продать F со звездочкой единиц еды и C со звездочкой единиц одежды, а потребители хотят купить те же количества. Страница 446. Для данного равновесия МРТ и МРС равны, так что конкурентное равновесие эффективно. Пример 15.2. Эффекты квот на импорт автомобилей. Государство может использовать квоты и пошлины, чтобы снизить импорт и стимулировать отечественное производство. Но эти механизмы способны ограничить либо изменить потребительский выбор и тем самым привести к существенному снижению эффективности производства. Свежим примером являются приведенные в США квоты на импорт японских автомобилей. В течение двух последних десятилетий автомобильная промышленность США сталкивалась с нарастающей мировой конкуренцией. Например, в 1965 году импорт составлял всего 6,1% общего объема продаж внутри страны. Однако эта доля выросла до 28,8% в 1980 году, когда отрасль имела отрицательную норму прибыли 9,3% на величину инвестиций. Частично эти трудности отрасли связаны с более высоким качеством и дешевизной японских автомобилей. Чтобы решить эти проблемы, автомобилестроители в 1981 году убедили правительство заключить с Японией соглашение о добровольных экспортных ограничениях. В результате японский экспорт снизился до 1,68 миллиона автомобилей в год по сравнению с 2,5 миллионами в 1980 году. Считалось, что такие квоты позволят американскому автомобилестроению выиграть время, чтобы, обновив оборудование и перезаключив договоры с профсоюзами, эффективно конкурировать на мировом рынке. Как эти квоты подействовали на мировой рынок? Помогли или повредили они американским потребителям и производителям? Ответы на эти вопросы требуют анализа общего равновесия для японской и американской автомобильных отраслей, а также для рынков труда, материалов и других ресурсов, используемых в производственном процессе. Факты свидетельствуют, что квоты в малой степени способствовали переоснащению отрасли. Американские предприниматели уже в конце 70-х годов начали переналаживать производство на выпуск менее габаритных и более экономичных автомобилей. Например, инвестиционные расходы возросли с 1975-76 до 1979-80 годов на 88%. Страница 447. Квоты вынудили японцев сократить поставки машин, однако цены на них выросли примерно на $1000 за одну штуку лишь в 1981-82 годах, обеспечив дополнительную выручку в размере $2 миллиардов. В свою очередь, повышение цен на японские автомобили привело к росту спроса на американские, что позволило автомобилестроителям США увеличить цены, заработную плату и прибыли. Прирост прибыли составил 900 миллионов 1,4 миллиарда долларов, то есть был существенно ниже выигрыша Японии. Наконец, американские потребители понесли ущерб от этой политики, потому что цены автомобиля оказались примерно на $350-400 за одну штуку выше, чем до экспортных ограничений. Конечно же, квоты обеспечили выгоду американских рабочим автомобилестроителям. Без квот продажи на внутреннем рынке были бы приблизительно на 500 тысяч штук меньше, чем равнозначно примерно 26 тысячам рабочих мест. Но повышение цен обошлось потребителям более чем в $4,3 миллиарда, то есть сохранение каждого такого места стоило около $160 тысяч, $4,3 миллиарда, деленное на 26 тысяч. Таким образом, соглашение оказалось чрезвычайно неэффективным способом повышения занятости.